и возвышенная романтическая аристократка другой. Черт возьми, не будь я женатым. Вы, конечно, понимаете, почему она сердится? Догадываюсь, сказал Джугашвили. Эка вас понесло, право. Игриво посочувствовал я и сразу же пожалел о своем насмешливо-покровительственном тоне, увидев, как побледнело лицо Джугашвили, резче выделились рябинки. Пожалуй, я переступил грань приличия, пролегающую между равными людьми. Солдатская форма сбила меня с толку. Но Джугашвили в этой ситуации оказался, как говорится, на высоте. Быстро справившись с собой, ответил с вежливой гордостью. Признателен за ваше участие, но есть определенный. Поверьте, я не хотел вас обидеть. Понимаю. Он обошел вокруг стола, остановился против меня, сказал, выделяя каждое слово. Меня задержали на улице, когда возвращался в казарму. А куда хотел? Это сказал я сам. Вот как? Объяснили бы, по крайней мере, Матильде Васильевне. Простите, но она очень переживает. Она меня не спрашивает и, кажется, не хочет спрашивать. Эта женщина решает и делает все сама. И за себя, и за других. Вы верно определили ее сущность, улыбнулся я. Дайте мне поговорить с ней. Спасибо. Но сначала ответьте, как меня накажут вольный уход к этим... Брезгриво пошевелил пальцами к девкам из Слободы. Другого солдата заставили бы уборные чистить или на гауптвахту, на хлеб и воду. Но вы политические могут придраться. Это если вы, сказал Джугашвили. А если дознается, что я был в железнодорожных мастерских? Меня начнут спрашивать, что я там делал, с кем встречался. Да, кивнул я. Штрафного подразумевания. В этом был некий элемент. Чужды мне, но логика солдата убеждала. Не возражая по существу, я спросил, несколько даже польщенный его доверчивостью. Почему вы не опасаетесь говорить мне все это? Не хочу, чтобы думали обо мне плохо, пояснил Джугашвили. Ценю вашу откровенность. И предлагаю вот что. Поскольку над вашей головой сгущаются тучи, не лучше ли вам отбыть в другое место? Каким образом? Заинтересовался Джугашвили. В понедельник отправляется команда в Ачинск. Это недалеко. Но там другие люди, другие командиры, другие заботы. Там формируются маршевые роты для отправки на фронт. А это уже не тыловые забавы. Я был бы очень признателен вам. У Джугашвили чуть дрогнул голос. было бы